Путь к свободе. Молодой человек спрашивает, что делать, если нет возможностей? На самом деле нет. Живет в крохотном городке или в поселке, работу хорошую не найти, выбора нет. Родители бедные, дать ничего не смогли, сами живут трудно. Вот что делать, как вырваться из такой жизни? Лозунги и девизы коучей не работают. Разные волшебные пинки бесполезны и оскорбительны. Что можно посоветовать? Где искать источник? Этот источник — знание, обучение. Нет денег на хорошее образование — значит самообразование. Читать и учиться при первой возможности. Вот единственный путь, я так полагаю. Читать книги и слушать образованных умных людей сейчас можно всем, если есть библиотека, интернет и телевидение. Просто надо искать не развлечения, а знания. Не впустую проводить время, отдыхать, болтать, писать ненужные комментарии, спорить, играть, а тратить время на знания. Философ Эпиктет не философом родился, а рабом. Мама его была рабыней, отца он не знал, и это не просто бедность или даже нищета, это рабство. Когда ты принадлежишь полностью, как вещь, другому человеку, и он тобой помыкает, как хочет, и издевается, как хочет. Например, хозяин так избивал Эпиктета, что ногу ему сломал. И бедный раб навсегда остался инвалидом, хромым. Он с костылем ходил, но продолжал служить своему хозяину. Хозяин Эпиктета был секретарем Нерона и тоже был не чужд прекрасному, как и его ужасный патрон. Этот хозяин с красивым и звучным именем Эпафродит любил философию и посещал лекции знаменитых философов, а с собой брал хромого Эпиктета, которого сам изуродовал. Мало ли, портфель подержать или тогу, принести прохладительные напитки. Удобно с рабом посещать философские лекции, так ведь? Эпиктет слушал речи философов и запоминал. И вдумывался в то, что слышал. Размышлял, делал выводы, разбирался в вопросах. И так выучился на философа, стал образованным человеком, мудрецом. Ему удалось получить свободу и открыть свою школу философии. Он консультировал и лекции читал, выражаясь современным языком. Учил людей мудрости жизни, морали, правильным поступком, учил делать выбор. Он продолжал жить скромно, аскетично. Такова была его философия. Но он стал тем, кем мечтал. Он вырвался из самого тяжелого и невыносимого положения, в котором только может быть человек, из рабства. А ведь он ничем не обладал. У него вообще ничего не было. И при этом он тяжело работал на свирепого любителя философии с красивым именем Эпафродит. Если нет ничего, значит, хочется изменить свою жизнь к лучшему. Раз спрашивают, как это сделать, значит, желание есть, верно? И единственный путь — знание. Книги, видео, аудио, читать, слушать, смотреть, учиться. Целенаправленно развивать навыки в той области, в которой хотите работать. Даже если времени мало, а работы очень много — любую свободную минуту надо посвящать получению знаний в той области, которая вас привлекает. И общаться надо с умными людьми, носителями знания. Сейчас есть интернет. Надо пользоваться. И это поможет даже в самом плохом положении, если, конечно, есть ум и трудолюбие. Знания надо усваивать постоянно, накапливать свой спасительный запас. Это пригодится в любом случае. И это единственный путь для тех, кто не может взять и переменить жизнь в одночасье. Знание — сила. Древнее латинское выражение, и это правда. Нет сил — получай знания при первой возможности. Учись. И это единственный путь к достижениям и свободе, если ты беден и слаб.